Дин Хаа слегка улыбнулся. Ему нравилось это чувство. Вокруг Се Цзюи словно феи парили фиолетовые огоньки. Облегающая красная броня делала ее ярче обычного. Девушка была так красива, что слепила. Она легко улыбнулась Лиже и сказала: «Давно не виделись, младшая Ижа». Лиже молча кивнула. Дин Хаа хотел было вставить словно, но вдали вновь хлынула ужасная мощь. Свет словно хвостатый метеорит стремительно приближался к городу Чистой Реки. Все были в шоке. Явился еще один могучий воин. Обстановка продолжала накаляться. «Дин Хаа, мальчик мой, ты еще жив?» — раздался громовой бас. Юноша улыбнулся. Сун Цуи пришел. Проклятый толстяк наконец явился. «Ха-ха-ха, брат Дин, 3 года не виделись. Как ты, как жизнь?» Послышался еще один знакомый голос. Мелькнула длинная белая мантия. Показался высокий и худой юноша с длинным мечом на плечах. Это был никто иной, как юный глава секты изничтожающего меча, демон изничтожающего меча, Бай Цуаньшуй. Прибыли клятвенные братья Дин Хаа. Вместе с ними прибыли войска секты Лазурного облака и секты изничтожающего меча. Собралось 6 святых и больше 50 императоров. «Старший Дин, давно не виделись», — сказал Лин Тиньюй, 12-й из 12 элегантных лазурных облаков. Он теперь был императором боевых искусств. Дин Хаа всех поприветствовал. «Ха, что это они о себе возомнили? Совсем нас, людей северного региона, ни во что не ставит, но мы им покажем, ха-ха-ха». Сун Цуи оправдывал свою репутацию дьявола. Он сказал: «Пусть все воины и демоны живо проваливают, и чтоб я вас больше не видел, а не то секта Лазурного облака будет преследовать вас хоть до края земли». Он говорил не как юный глава великой фракции, но будто какой-то бандит. Однако игнорировать его никто не смел, за ним стояла поистине великая сила. Секта Лазурных облаков была сильна, и даже редкие фракции из центрального региона смели с ними бодаться. «Я тоже не против испытать мой меч», — спокойно сказал Бай Цуаньшуй. Он не так часто появлялся на людях, как Сун Цуи, но даже тех случаев хватило, чтобы его прозвали демоном изничтожающего меча. Все вздрогнули от заявлений юных глав. Каким бы многообещающим гением не был Дин Хаа, он все равно был только один человек, и великие фракции не особо его и боялись, но вот секта Лазурного облака и секта изничтожающего меча были настоящими колоссами. Уже многие тысячелетия они возвышались над континентом. Их ресурсы были безграничны, слава доходила до всех краев земли. За ними стояла абсолютная сила и гордость. Недооценивать такие фракции себе дороже. Секта Лазурного облака и секта изничтожающего меча решили прибрать каменный ключ побега от небес себе. Усмехнувшись, спросил святой мира мертвых: «Сложно одному унести целый клад», — сказал Сун Цуи. Звучал он разумно, но только сперва. Вторая его фраза сразу показала, почему его прозвали проклятым дьяволом. «Но даже если я и захочу унести его в одиночку, что ты мне сделаешь? Люди слабы, в одиночку ваша секта Лазурных облаков долго не простоит. Рано или поздно всем вам конец. Радуйтесь, пока можете, кузнечики, скоро придет зима. Недолго вам осталось прыгать». Злобно уставившись и усмехнувшись, сказал святой демон: «Много ты знаешь о том, как обстоят дела в мире, муравей». Сун Цуи презрительно усмехнулся. Тот демон святой был из клана кровавых муравьев. «Все вы сегодня умрете», — смеясь, заявил другой святой демон, лазурный дракон. «Уверен? А мы проверим. Давай, покажи, чего можешь», — ответил Сун Цуи. Дин Хаа и Бай Цуаньшуй нахмурились. «Пока рядом Сун Цуи, кто-то точно будет в бешенстве. Этот парень никогда не сдерживал язык, сколь бы сильны ни были его противники. Отсюда и получил он свое прозвище. Совсем страх потерял, мальчишка. Умри». Лазурный дракон наконец не выдержал, выпустил свои огромные кости и покатился облаком на Сун Цуи. «Хе-хе, святой лазурный дракон, почему ты так злишься? Давай-ка я тебя приструню». Стоявший за Сун Цуи старик с серыми волосами засмеялся и ринулся вперед, блокируя удар дракона. Старец был святым боевых искусств. Его тело наполнилось быстрым и яростным ци меча. Он походил на потрепанный, но опытный и невероятно острый драгоценный меч. «Снова ты, старик Сун. Я тебе отомщу». Похоже, дракон знал старика, похоже, они даже враждовали. Глаза дракона покраснели от ярости. «Ха-ха-ха, грязевая рыбка, посмеешь сразиться со мной в небесах?» Старик рассмеялся. Дракон немедля превратился в сгусток света и взмыл к небосводу. «С чего бы мне не сметь?» — сказал он. 2 сгустка света столкнулись посреди небосвода и растворились среди высокой синевы. «В атаку!» — Святой Кровавый Муравей тоже не сидел сложа руки. Вместе с ним в бой устремились и прочие святые демоны. Людей становилось все больше и больше, появлялись и вступали в битву все новые и новые мастера. Если и дальше медлить, рано или поздно ситуация выйдет из-под контроля, и сложно сказать, кому тогда достанется каменный ключ побега от небес. В атаку. Мастера секты Лазурным Облаков и секты Изничтожающего Меча тоже вступили в битву. Дин Хао не ожидал, что дойдет до такого. Все это походило на священную войну. Такими темпами город Чистой Реки, да и все вообще в радиусе тысяч километров, сравняется с землей. Вокруг не останется ничего живого. Что делать? Не все святые сражались на безопасном расстоянии, далеко в небесах. Остаточные волны энергии легко сделают из обычных воинов кровавое месиво. Вокруг Се Цзиюй вихрилось пурпурное пламя. За 3 года таинственная девушка благодаря своей немыслимой родословной стала еще сильнее и могла сравниться со святым. Даже Дин Хао удивлялся скорости ее прогресса. Из-за разницы во времени в небесной башне, Дин Хао культивировал на 2,5 года меньше, чем Се Цзиюй, но даже при этом не стоило недооценивать ее подвиг, ведь всего за 6 лет из обычного человека она стала святым. Рекорд девушки мог потрясти весь континент. Похоже, божественный мастер Дворца Небесного Феникса потратила все возможные ресурсы на культивацию Се Цзиюй. «Мне снова придется пробудить силу сабли и ржавого меча». Дин Хао сжал зубы. Он собирался завершить битву как можно скорее. Он хоть и получил прилив силы из демонической сабли, но повторное применение божественного оружия так просто ему не пройдет. Тем не менее, медлить было нельзя. Юноша планировал убить нескольких святых демонов, чтобы Сун Цуэ и остальные смогли как можно скорее завершить битву. Меч и сабли задрожали. Старший Хао, Ли же испуганно вскрикнула. Похоже, она поняла, что он задумал. Силы Дин Хао устремились в демоническую саблю и ржавый меч. Юноша становился все слабее. Он высыхал на глазах, становясь как черствый песок. Даже останется он после этого в живых, его жизненные силы значительно ослабнут. Но выбора не было. Хотя вдруг что-то новое появилось на горизонте. Неописуемые силы зависли над полем боя. Воздух будто сгустился. Битва сразу затихла. Даже святые застыли на месте. Само пространство как бы задеревенело. Мастера стали напоминать улиток в липкой воде. И как они не пытались вырваться, сбросить невидимые оковы никому не удавалось. Мир превратился в статичную картинку. Что за? Дин Хао был в шоке. Эта сила была почти как у разрушительного силуэта Чукуанту из Небесной Башни, а тот был почти непобедим. Никакой войны до окончания переговоров. Раздался отчетливый для всех голос. «Хорошо», — подтвердил другой. «Кому достанется каменный ключ побега от небес?» — спросил третий. «Как решила судьба?» — сказал четвертый. «Хорошо». Секунду спустя согласился первый. Могучие голоса невидимых мастеров услышали все воины. В ясных словах чувствовались величие и неоспоримая мощь. Даже самые дерзкие, Сун Цуэ и Святой Мир Мертвых, переменились в лицах, будто что-то поняв. Глава 813. За справедливость. На последних словах подул легкий ветерок. Он поднял волосы и рукава воинов. Давящая сила сразу исчезла, словно ее никогда и не было. Мастера освободились, но выражения их лиц были чрезвычайно странным. Все сразу же разошлись, не смея больше сражаться. Мастер дворца, Святой Мир Мертвый обрадовался и раболепно посмотрел на северо-запад. Только одного мастера северного региона он мог назвать мастером дворца. Этот был великий повелитель дворца демонического божества. Кто бы мог подумать, что в конфликт вступит сам глава дворца демонического божества. Согласно легендам, он был божественным демоном. Жил он уже многие тысячи лет, правя дворцом демонического божества. Его почитали как одного из немногочисленных божеств демонической расы. Дин Хао был в шоке. Оказывается, явился сам божественный мастер. Получается, и все прочие, кто с ним разговаривал, были не слабее, чем он. Только божественные могли говорить с другими божественными. К тому же, судя по разговорам, среди них был и человек. Может ли быть, что это ледяной бог войны северного региона? У Дин Хао загорелись глаза, когда он об этом подумал. Ходили слухи, что когда возвышающийся сквозь небеса бог войны погиб на утесе возвышения сквозь небеса, прочие боги войны пали вместе с ним. Но судя по всему, сейчас где-то рядом был ледяным бог войны северного региона, а значит, он все еще жив. Это было отличной новостью для всего человечества. Кстати, на стороне людей было сразу 2 таинственных мастера. Если первый был богом войны северного региона, то кто второй? Может быть, божественный из западной пустыни, или из восточной пустоши. Много мыслей пробежало в голове Динхао. Меж тем вновь раздался голос: «Мир мертвых, уводи воинов дворца. До окончания переговоров мы не будем враждовать с людьми». Святой мира мертвых с уважением поклонился, отсалютовал и поспешил исполнить приказ. Он медленно собрал воинов дворца демонического божества, бросил на Динхао последний взгляд и умчался сгустком света. Все это он сделал без малейшей запинки. Ослушаться голоса он не смел. Меж тем, пусть все демоны уходят. Судьба решит, кому достанется каменный ключ побега от небес. Голос зазвучал снова. Город Чистой реки осадили демоны не только из Северного, но и из других регионов. И все же все они одновременно исполнили приказ, не смея даже повернуться. Идти поперек воли божественного демона, себе дороже. Божественные могли одним движением сокрушить небо и землю. Они были повелителями и защитниками целой расы. На них держалась ее судьба. Если конфликт разрешился вмешательством высших, оспаривать его итог никто не смел. Небо вокруг города Чистой реки сразу опустело. Облака демонического ци развеивались, тысячи демонов и сотни демонических фракций спешно уходили. Если бы аура вокруг не был взбудоражена и не витал запах крови, все это можно было принять за странный кошмар. Динхао и представить не мог, что битва, которая, казалось, будет идти до взаимного уничтожения, так просто завершится. Все это благодаря величию божественных. Хватило пары слов, чтобы все успокоилось. Почти не утруждаясь, они остановили войну. Спустя 10 тысяч лет среди людей появился еще один Дин Вушен. Вдруг раздался голос мастера дворца божественного демона. Он говорил с толикой сожаления, будто бы видя в Динхао чью-то тень. Юноша задеревенел. Немыслимый ужас охватил и сковал все тело. На него смотрело божество. Юноша ясно почувствовал, что хотя это был всего лишь взгляд, стоит демону захотеть, и он сразу же умрет. Даже ржавый меч и демоническая сабля его не спасут. Божественный был ужасающе силен. Динхао мимолетно задумался, кто такой этот Дин Вушен, о котором говорил божественный демон. Пока юноша размышлял об этом, зазвучал другой голос. Прошлое прошло, в мире нет двух одинаковых цветков. Сразу же сковавшая юношу страшная сила исчезла. Ей на смену пришла сила нежная, она подавила волю демона. В ту же секунду Динхао почувствовал, как вся энергия, что он закачал в ржавый меч и демоническую саблю, вернулась ему назад. Слабость как рукой сняло. Динхао молча убрал клинки. Поговорив о чем-то с двумя другими божественными духовным сознанием, демон исчез. Прошло 10 тысяч лет, вернулись не только 6 небесных врат дракона, но и каменный ключ побега от небес. Легенда возрождается, возможно, теперь путь к бессмертию и вправду откроется, сказал высший от человеческой расы, а потом сожалеюще вздохнул. Выходи. Не успел его голос затихнуть, как вдруг точка молочно-белого света загорелась на Ван Сяци. Он взмыл в воздух и закачался, после чего наконец остановился перед Динхао. Если присмотреться, было видно, что это серебристый камешек размером с кулак. Он был гладкий и блестящий. Что за? Ван Сяци вскрикнул от удивления. Серебристый камень он подобрал по дороге, когда возвращался с товарами в секту. Он показался Сяци необычным, так как блестел на солнце. Юноша принял его за драгоценный камень, но последующий осмотр не выявил ничего необычного. В камне не было ни каплицы. Он отличался твердостью, но и все. В итоге камешек затерялся где-то в кольце хранения. Когда Динхао проверял все купленные Сяци товары, чтобы найти каменный ключ побега от небес, тот показал ему в том числе этот камешек, но Динхао ничего особенного в нем не нашел. Только сейчас все поняли, что белый камень был совсем необычным. Удивленный Динхао прошелся по нему духовным сознанием, но несмотря на развитую культивацию искусства победы, юноша не смог просмотреть внутрь камня. Почему так? Динхао не понимал. Когда он в прошлый раз осматривал камень, духовное сознание проходило его насквозь. Ничего особенного внутри не было, но теперь камень будто заменили. Некая сила внутри отрезала любое духовное сознание. Пока Динхао оправлялся от удивления, камешек снова переменился. Он сложно ожил и начал дрожать посреди воздуха. Каждый раз при этом камень сбрасывал частичку белого порошка. Спустя пару секунд он изменился до неузнаваемости, превратившись из сферы в плоскую монетку с прорезью внутри. Динхао напоминал старые медные монеты из его прошлого мира. Это и есть каменный ключ побега от небес, предположили все собравшиеся. Когда вся стружка опала, камень будто бы лишился сил, прервал левитацию и упал на ладонь Динхао. Ключ был нежным, как кожа любимой. Динхао присмотрелся к нему и вдруг выпучил глаза, словно перед ним возник призрак. На камне, как и на старых монетках, размещалось 4 китайских иероглифа. Димасе, 1, это. Динхао показалось, будто его снова перебросило в прежний мир. Естественно, он знал смысл этого слова. Проблема в том, что его тут быть не должно. Он развернул монетку и удивился еще сильнее. На реверсе тоже было 4 иероглифа. За справедливость. Димасе, за справедливость. Динхао пустующим взглядом уставился на камень. В голове юноши забили барабаны. Он не имел ни малейшего представления, как эти 8 иероглифов оказались на бескрайнем континенте. Не пялься так, парень, я смущаюсь. Голос вдруг раздался в голове юноши. Он чуть не потерял равновесие, с ним говорил камень в его руках. Что тут вообще происходит? Не нужно на меня так молиться. Камешек чуть подпрыгнул на ладони юноши. Я так долго спал, что все тело ломит от слабости. Какой нынче год Тиньюань? Какой год Тиньюань? Сестра твоя Тиньюань. Динхао потерял дар речи. Тиньюань называлась эпоха великой древности. Нынче на бескрайнем континенте шла бесконечная эра, а точнее 6783 год бесконечной эры. Чудесный камешек проспал сразу несколько эпох, может, он просто выделывается. Кто это меня разбудил? Я слышал громкий голос. Камень продолжал выделываться. Чем-то его манера речи напоминала Сун Цуэ. Я это сделал, сказал высший человеческой расы. Ох, ты, жалкий полубожественный, много ты о себе возомнил. Живо компенсируй мне сон. Камешек явно почувствовал силу высшего, но не предал ей никакого значения. Неужели божественные для него ничего не значит? 1. Королевство из Лиги Легенд. Глава 814. Арена, битва насмерть. Время пришло, нельзя больше отдыхать. Высший человеческой расы говорил спокойно. Дерзкие слова камня его не возмутили. Я все равно сейчас очень слабый. Дай мне живо сокровищ, чтобы восстановиться. Продолжал торговаться камешек. Проси своего мастера, он уже меня богаче. Спокойно ответил высший. Камешек подпрыгнул на руке Динхао, словно придирчиво осматривая юношу, а затем недовольно сказал. Этот мальчишка, ну ладно, у него какая-то знакомая аура. Привет, мелкий, если хочешь, чтобы я тебе помог, живо накорми меня. Я так долго спал, умираю от голода. Динхао не обратил на зазнавшийся камешек внимания. Сеньор, что это такое? Он попытался спросить духовным сознанием у высшего. Судя по его словам, тот что-то об этом знал. Поймешь, когда придет время, медленно ответил высший. Динхао сжал зубы. Каждого, кто так отвечает, Динхао хотел бы послать куда подальше. Мог бы вообще ничего не говорить. Динхао, на берегу Зеркального озера завтра должны состояться 3 схватки на смерть между воинами Снежной провинции и демонами. Ты один из кандидатов, двух других можешь выбрать. Исход битвы очень важен, к ней нужно подойти со всей серьезностью. Попытайся удостовериться, что 2 из 3 вы выиграете. Снова сказал высший. Битвы насмерть. Динхао уже слышал о предстоящей схватке от Сун Цуэ и Гусин. Из-за конфликта на берегу Зеркального озера между городом Разрушения Небес, вершиной наслаждения кровью, Гусин, Сун Цуэ и Дворца Демонического Божества, высшие обеих рас условились на схватку. Судя по всему, с этим делом все не так просто, раз даже высшие так об этом волнуются. «Я буду сражаться», — кивнул Динхао. В своей победе он был уверен. Но вот двух других воинов следовало выбирать осторожно. Сражаться могли только люди родом из Снежной провинции. Сун Цуэ, Бай Цуань Шу и остальные сразу отпадали. Кандидатов было не так и много. Хорошо, когда битва завершится, мир наконец успокоится. Тогда ты все и узнаешь, сказал на прощание высший мастер, и аура его развеялась. Динхао осмотрелся. На него почему-то очень странно смотрели. Очевидно, что никто не слышал ни его разговора с камнем, ни с высшим. Тот их как-то заглушил и наверняка не просто так. Вот и все. Динхао устало вздохнул. Битва у города Чистой реки закончилась. Вмешательство высших помогло избежать полномасштабной войны и горы трупов, но город все равно лежал в руинах. Атака храма божественного дьявола убила несколько тысяч человек. Куда ни посмотри, стояла разруха. Но все прошло, и обычные люди сами собой начали приводить город в порядок. Мир был жесток, смерти и несчастья случались повсеместно. Многие к этому привыкли. Их дома были разрушены, родные погибли, но надо продолжать жить и плодиться ради всей расы. Динхао поблагодарил Сун Цуэ, Бай Цуань Шуя и прочих мастеров из секты Лазурного облака и секты Изничтожающего меча за помощь. Чтобы выразить свою благодарность, он подарил им множество божественных трав и материалов. Святые заполучили статуи с божественным пламенем. Они более чем заслужили такую награду, поскольку были главной силой человеческой расы. Божественное пламя продлит им жить, что будет хорошо для всего человечества. Дин Хао не был жаден, да и статуи у него было навалом. Когда поле битвы сотни святых разрушалось, он прихватил себе почти все статуи с алтаря города лживого бога. Мастера обеих фракций были благодарны ему за щедрость. Если сперва они просто следовали указаниям Сун Цуэ и Бай Цуань Шуя, юных глав своих сект, то теперь они начали считать Дин Хао полноправным другом. Дин Хао нашел время осмотреть раны Лина. Тот лишился рук, но дух сохранял крепкий. К сожалению, только мастера выше перинатальной стадии могут заново отрастить потерянные конечности. Дин Хао просто обработал раны. Вернуть себе руки Лин сможет, когда станет перинатальным, очистит свою душу и тело. Долго юноша и остальные в городе Чистой Реки не задерживались. Уже завтра предстояла битва. Юноше скорее нужно было вернуться в секту Пытливого Меч, к Лилане и остальным, чтобы все обсудить. Дело было важное. Бай Цуань Шуй, Сун Цуэ и мастера из секты Лазурного облака и секты Изничтожающего меча последовали за ним, на гору Пытливого меча. Следовало во что бы то ни стало решить, кто будет сражаться. День прошел незаметно. Скоро все в провинции узнали о битве у города Чистой реки. Много слухов ходило между обеих рас. Люди больше всего любили говорить о сумасшедшей сабле, безумном меча. Дин Хао вернулся в снежную провинцию и первыми же своими битвами показал силу, при виде которой многие старые мастера невольно склонили головы. Еще все узнали, что именно ему достался каменный ключ побега от небес, но никто и не думал его украсть. Таково было решение высших. На следующий день у берегов Зеркального озера собралось множество людей и демонов. Толпа растянулась от воды до площади бога войны. Умелые мастера обеих рас быстро соорудили арену. Она размещалась чуть выше площади. Арену укрепили аж 19 формациями. Говорили, в этом помогали сами высшие, так что даже пиковый святой не сможет ее разрушить. Собралось несколько тысяч мастеров. Один за другим появлялись влиятельные демонические фракции, большие человеческие секты и могучие кланы. Все гадали, кого же стороны выставит на бой. Высшие условились только, что от людей могут выступить лишь местные снежной провинции. Больше правил не было, но одно это говорило о многом. Оно было нечестным для людей. Снежная провинция общепринято считалась пустынным местом. Мастера здесь встречались редко. Меж тем демоны могли поставить любого из северного региона. Для них это было большим преимуществом. Чисто теоретически, у людей не было ни шанса. По крайней мере, это не было противостоянием сильнейших, и высшие участвовать в битве не собирались. Солнце медленно восходило на небосвод. Золотые лучи освещали землю. Сердца воинов сжались. Люди и демоны разделились вокруг арены на два лагеря. Высшие запретили сражаться, так что открыто конфликтовать никто не смел, но атмосфера явно была напряженной. Арена напоминала пороховую бочку. Ха-ха, людям конец. В жалкой снежной провинции максимум найдутся властители. Мы же легко можем выставить императора. У них нет ни единого шанса. Рассмеялся кто-то в лагере демонов. Ха, именно, этой битвой то назвать нельзя. Оно и понятно. Будет резня. Знаешь, почему высшие человечества согласились на такие условия? Они хотят принести воинов снежной провинции в жертву, чтобы умилостивить нас. Многие демоны не сомневались в победе. В конце концов, если всех демонов северного региона не хватит, чтобы задавить жалкую снежную провинцию, то можно тут же отдавать людям весь прочий континент. Меж тем в лагере людей смех и оскорбления демонов очень злили воинов, но сказать в ответ они ничего не могли. Демоны, как-никак, были правы. Между ними зияла огромная пропасть в силе. Собрались секта Лазурных облаков, секта Изничтожающего меча, секта меча Тиньлин, секта властителей, заоблачная секта, секта предельной войны, вершина слушания волн, клан знающих мир и секта удачи. Прибыли главы и высокопоставленные старейшины сильнейших фракций северного региона. Давно прославившиеся на весь мир святые сидели на своих ложах и спокойно наблюдали за ареной. Прочитать их лица было невозможно. Среди них сидела нефритовая асура Лилань из секты Пытливого меча. Спустя 3 года спокойствия сила секты Пытливого меча самые смелые догадки. Только сильнейшие фракции понимали, что глава секты Пытливого Меча не просто так заслужила среди них место. Ли Лань разительно выделялась на фоне бородатых, седых старцев. Ее платье и ясное личико делали ее похожей на снизошедшую в мир смертных фею. Она была прекрасная и так сияла, что если долго на нее смотреть, начинала кружиться голова. Сама девушка оправдывала свой титул нефритовой асуры и сидела неподвижно, как статуя. Сун Цуэ, Бай Цуань Шуэ и прочие мастера юного поколения восседали рядом с главами своих сект. Временами сильнейшие мастера региона о чем-то шептались, их лица были беспокойными. Даже они не понимали намерения высших. Обычные воины и главы малых сект, которые хотели что-нибудь разузнать по лицам сильнейших мастеров, остались разочарованы. Глава 815. Пиповая битва. Люди оживленно переговаривались. Никто не понимал, зачем высшие согласились на такие условия для битвы. Неужели тот демон был прав, и воины снежной провинции воспринимались ими как необходимая жертва, чтобы умилостивить демонов, возместить смерти монстров вершины наслаждения кровью, убитых Гусин, Сун Цуэ и Дао Цинчином? Но разве могут люди сделать что-то настолько унизительное? В толпе стоял и Дао Цинчин. Его все еще беспокоили раны, лицо юноши было бледным. Кисточка его голубой сабли хлестала на ветру. Он все еще не сожалел, что отправился тогда в зазывающую кружку. Будь что будет, если высшие человеческой расы решат принести воинов в жертву демонам, он готов был сразу же принять смерть. Чего тут бояться? Вот только это было неправильно. Если высшие так поступят, они только навредят гордости человечества. Люди всю свою историю выживали мечом и саблей, платили за жизнь своей и чужой кровью. Если пойти на уступки, то рано или поздно всем им придет конец. Разве древние и великие мастера этого не понимали? Да, Цинчен слышал людские разговоры. Он заметил среди толпы знакомое лицо. То был юнец, который привел несколько воинов к зазывающей кружке, когда Дао Цинчен пришел туда разбираться с демонами. Юнец все время нервничал, но твердо ступал за Дао Цинченем. В битве он помочь не смог, но в сердце у него явно билась горячая кровь. Он не боялся выйти лицом к лицу против демонов. Силой юнец не выделялся, но вот его храбрость и чувство справедливости Дао Цинчен уважал. О чем волноваться, пока живы еще такие отважные сыны человечества? Дао Цинчен прислушался к словам молодого человека. Почему это у нас нет шансов? Забыли что ли? Дин Хао тоже из снежной провинции. Он – наша легенда, и пока он с нами, мы никому не проиграем. Взволнованно говорил он. Похоже, юнец был поклонником Дин Хао. Тут ты прав, Ацзинь, но не забывай, битв будет три. Нам нужны две победы. Сумасшедшая сабля, безумный меч такой только один. Он выиграет свой раунд, но останется еще два. Больше в снежной провинции таких мастеров на найти. Мы проиграем. Эх, если бы Дин Хао мог сразиться дважды. А так победить будет сложно. Не сложно, а невозможно. Один человек может сражаться только один раз. Даже если Дин Хао может выиграть все три раунда подряд, это будет не по правилам. А, ну тогда совсем ни на что надеяться. Толпа удрученно вздохнула. Парень по имени Ацзинь покраснел и сказал: «Всегда есть шансы, нельзя отчаиваться. Битву решили устроить сами высшие. Они самые храбрые и мудрые воины нашей расы. Они бы глупость не совершили. Высшие защищают нас уже многие тысячи лет. Они не могут нас разочаровать». Его слова всколыхнули сердце Дао Цинчина. Хотя все остальные не обратили на них внимания, юноша углядел в высказывании Ацзиня частичку правды. Может, все действительно не так просто. И вдруг: «Ты прав, пока еще никто не проиграл. Зачем заранее опускать лица? Кто сказал, что в моей снежной провинции найдется мастеров?» Раздался знакомый голос. Дао Цинчен повернулся к нему и выпучил от удивления глаза. В толпе в какой-то момент появился красивый юноша в лазурной мантии. Он обратился к Ацзину и сказал, улыбаясь: «Правильно мыслишь, брат Ацзин. Ты из какой секты?» Ацзинь услышал, что кто-то встал на его сторону, и сразу обрадовался. «Вы слишком добры, старший. Я простой вольный культиватор». Я разозлился и не смог промолчать. Глаза Дао Цинчина сияли. Он узнал юношу в лазурной мантии. В последний раз они виделись 3 года назад, но тот будто и не изменился за это время. Он все еще был тем же приятным, красивым молодым человеком. Дао Цинчен открыл рот, чтобы что-то сказать, но юноша поднял руку, улыбнулся и посмотрел ему в глаза. Потом покачал головой. Дао Цинчен сразу все понял, кивнул и промолчал. Тогда же молодой и гордый мастер города разрушения небес вдруг сам для себя решил больше ни о чем не беспокоиться. Этим юношей, конечно же, был Дин Хао. Он сделал все свои дела в секте пытливого меча и утром отправился к зеркальному озеру. По статусу и силе юноши следовало сидеть вместе с главами великих фракций, но ему не хотелось, чтобы его рассматривали как гигантскую панду. Он поприветствовал глав и тихо улизнул. В толпе он услышал много разговоров и более-менее понял, о чем думали люди. Большинство не верили в победу людей. Дин Хао только слушал, сам ничего не говоря. За 3 года самого его никто не забыл, но лицо сумасшедшей сабли, безумного меча в головах людей затуманилось. Его не узнавали. Слова мальчишки Ацзиня нашли отклик в сердце юноши, и он невольно вставил слово. Ацзинь обрадовался человеку со сходным образом мыслей и завел с ним разговор. Своего идола сумасшедший меч, безумную саблю он в Дин Хао не распознал. «А ты, младший, что думаешь, сможем мы сегодня выиграть?» Ацзин увидел в Дин Хао хорошего человека и поинтересовался его мнением. Юноша слегка улыбнулся и сказал: «Сложно сказать, думаю, у нас 50% шанса на успех». Не успел его голос затихнуть, как кто-то сказал: «А немного ли, парень, 50% говоришь, ошибаешься, на самом деле их не больше 20. И о чем только высшие думали, соглашаюсь на такие невыгодные условия. Все из-за этого паренька, да, Ацинчина, если бы он не плюнул выше головы и не спровоцировал вершину наслаждения крови». Дин Хао огляделся. Говорил это худой юноша в черном. Лицо у него было высокомерное. «Что смотришь? Или не согласен, Хаэм? По-моему, нужно было выдать демонам этого идиота из города разрушения небес и все объяснить. Теперь это стало вопрос чести расы. Серьезно, наша честь пострадает, когда мы проиграем. Это и на переговорах скажется». Юноша в черном вел себя крайне высокомерно и выглядел так, будто разбирается в политической обстановке. Его слова нашли своих сторонников. Ацзинь разозлился. «По-твоему, нам нужно было отдать одного из наших на растерзание демонам, мы бы тогда никогда не вернули себе лица. Город разрушения небес хоть и небольшая фракция снежной провинции, но они нашли в себе силы выступить против демонов. Вот они по-настоящему хранят честь расы. Хаэм, они недальновидные идиоты. Своим и бездумным упорством они испортили шансы всего человечества. Нечего хвалить идиотов». Даже не взглянув на него, ответил юноша в черном. Дин Хао посмотрел на него и покачал головой. «У некоторых нет даже бездумного упорства. Все, что они могут, это показывать пальцем. Такие сбегут, поджав хвост. Стоит начаться настоящей войне». Юноша в черном повел себя как кот, которому наступили на хвост. Он злобно топнул и сказал: «А ну повтори». Дин Хао его проигнорировал. Он был слишком силен, чтобы вступать в словесные перепалки с такими людьми. Это скучно. Но юноша в черном решил, что Дин Хао просто испугался. Он усмехнулся и сказал: «Знаешь, кто я такой? Я ученик ядра секты Пурпурного Духа. Несколько дней назад я и глава секты посетили секту Лазурных Облаков, секту Предельной Войны и Секут Удачи. И знаешь что? Никто в больших фракциях не верит в победу. Это только возомнил себе какое-то чудо». Когда воины узнали о высоком статусе юноши, его сразу же окружили его и завалили вопросами. Секта Пурпурного Духа была очень даже сильной фракцией. Они уступали секте Лазурных Облаков и прочим больших сектам, но в снежной провинции вполне могли сойти за гегемона. Дин Хао слегка улыбнулся. Он помнил секту Пурпурного Духа. Когда над горой Пытливого Меча возвысилась Ци Пурпурного Дракона, они осадили секту. Потом явился Дин Хао и всех их прогнал куда подальше. Кто бы мог подумать, что ученики этой секты все еще смеют появляться в снежной провинции. Юноша в черном радовался такому вниманию со стороны толпы. Он начал рассказывать всяческие правдивые и не очень новости, шокировал всех и в какой-то момент снова посмотрел на Дин Хао с Ацзинем. Высшие человечества и главы больших фракций устроили эту битву, чтобы умилостивить демонов. Поэтому они согласились, чтобы сражались только воины снежной провинции. Они ничего не стоят. Не успел его голос затихнуть, как толпа снова вздрогнула. Что-то черное мелькнуло в отдаленном небе. Хлынула демоническая ци. Весь небосвод почернел. Солнце закрыли тучи и с небес опустилось давление. Никто не успел даже пошевелиться, как вдруг все черные облака собрались в одну точку и опустились на золотую арену на площади бога войны. Показался рослый демон в черной броне. На голове у него переливались черным бычьи рога. Глава 816. Первая битва 2. Это же пиковый император демонов. Раздался крик. Его зовут демон император Черной горы. Он один из сильнейших воинов расы быков Черной горы. Кто-то узнал, кто такой этот рослый демон. Он был очень опасным и к тому же талантливым мастером. Меньше чем за 100 лет он стал пиковым демоном-императором. Во всем северном регионе найдется немного таких гениев. Кто бы мог подумать, что в первом же раунде монстры выставят настолько могучего война. Они нам никаких шансов не дают. Люди начали вздыхать. Император Черный Демон был кандидатом демонов на первый раунд. На него посмотрели все собравшиеся, в том числе Динхао. Он уже слышал об императоре Черном Демоне. Тот был талантом демонической расы. Согласно слухам, в его жилах струилась кровь древнего короля расы быков. Судя по всему, слухи эти не врали. Вокруг императора Черной горы вихрился черный ветер. Его мышцы выпирали как горы. Он был высоким и мускулистым, почти гигантским. Его черная броня была далеко не обычной, в ней чувствовалась аура святого. Его наполовину бычье, наполовину человеческое лицо яростно кривилось, а через нос было продето золотое кольцо. Его клыки на вид могли пронзить само пространство. Уже ходили слухи, что он может стать кандидатом от демонов. Похоже, они были верны. Видимо, самому Динхао в первом раунде участвовать нельзя. Ха-ха-ха, кто из вас сумасшедшая сабля, безумный меч Динхао? Выходи, давай сразимся, или боишься? Демон-император заревел и воспылал жаждой крови. Он сам вызвал Динхао на бой. Все уже знали, что тот вернулся в снежную провинцию. По расчетам демонов, именно Динхао был сильнейшим воином противника. Император Черной горы был абсолютно уверен в своей победе, во многом благодаря своему козырю. Как только император Черный Демон узнал о Динхао, он сразу захотел победить юношу и прославиться. Голос демон гремел как гром. Слабые воины побледнели. Крик пролетел над берегами озера. Люди нахмурились. Демона заботил только Динхао. Остальных воинов снежной провинции он ни во что не ставил. Но Динхао не ответил. Император Черной горы подождал пару секунд. Его противник не вышел. Неужто воины снежной провинции не посмеют ответить на вызов? Жалкие твари, а Динхао и вовсе трус. Император Черной горы рассмеялся и продолжил сыпать провокациями. Воины кипели от ярости. Может, он и был талантливым демоном, но это уже слишком. В то же время никто не понимал, почему Динхао еще не вышел. Может ли быть, что он действительно испугался? Или правы были те, кто утверждал, что битва нужна, чтобы умилостивить демонов? И Динхао совсем не появится. Видите, я был прав, сказал худой парень в черном. Ты, Ацзинь заскрипел зубами. Он не понимал, почему ученик секты Пурпурного Духа так радуется несчастью человеческой расы. По лицу его казалось, будто поражение людей было поводом для радости. Динхао похлопал Ацзиня по плечу. В следующую секунду толпа заволновалась. Вдруг показался юноша в облегающей лазурной робе. Он покинул лажу, где сидели главы, и потащил за собой 3-метровую черную саблю. Затем медленно подошел к золотистой арене. Встав рядом с ней, он чуть присел, и тут раздался взрыв. Земля вздрогнула и растрескалась. Секунду спустя юноша приземлился на арену. Вышел первый воин снежной провинции. «Ты кто такой, Динхао?» Император Черной горы осмотрел своего врага и увидел, что тот был только на стадии великого мастера. Такого слабака можно было раздавить одним ударом. Юноша покачал головой и спокойно сказал: «Ты недостоин сражаться со старшим Дином». Лицо демона сразу же стало мрачным. «А ты, значит, не Динхао? Много же ты о себе возомнил, муравей. Как ты посмел выйти на арену? Много болтаешь». Юноша сжал свою гигантскую саблю и наставил ее на императора Черной горы. Хлынуло мощное намерение сабли. Оно напоминало цунами кровавой энергии. Не совсем высокое, но мускулистое тело юноши покрылось красным пламенем. Его мощь напоминала силу древнего зверя. Император Черной горы нахмурился и перестал смотреть на юношу сверху вниз. «Ты кто такой? Откуда в снежной провинции такой мастер? Я, кажется, знаю, кто он». Похоже, кто-то в толпе узнал юношу. Его сразу же стали расспрашивать. «Кто? Как зовут этого мастера?» «Это гений из секты Пытливого Меча, Чжао Фань по прозвищу Бешеная Сабля. Настоящий монстр. Его ци очень слабые, но сила просто немыслима. Он одним ударом сабли обезглавив главу Школы Чистого Мира, Фанся. Говорят, в секте Пытливого Меча он второй после Динхао. По виду много знающий воин представил Чжао Фаня. Чжао Фань, раньше я о нем не слышал. Насколько я помню, его и переворачивающую города саблю Дао Цинчена называют сильнейшими мастерами сабли провинции. Дао Цинчен не смог даже победить властителя из вершины наслаждения кровью, Какие у Чжаофаня шансы против императора Черной горы? Ему жить надоело, соглашусь, в снежной провинции он силен, но в масштабе всего региона мастер третьесортный. Люди начали оживленно обсуждать битву. Осведомленный воин, который начал этот разговор, покачал головой и сказал: «Бешеная сабля давно не выходил на люди. Последний раз он сражался в битве за секту пытливого меча и рядом с Динхао, на горной гряде тысячи леденящих вершин. С тех пор от него ничего не было слышно. Думается мне, он должен быть сильнее оборачивающей города сабли. Если секта пытливого меча отправила его сражаться первым, то наверняка с позволения Динхао. Мне кажется, все тут не так просто. Надеюсь, возможно случится чудо. Но шансы малы». Толпа не утихала. Несмотря на все ожидания, первым вышел не сумасшедшая сабля, безумный меч, но куда менее известный бешеная сабля. Верящих в победу поубавилось. Стоявший рядом с Динхао Цзинь сжал кулачки. Юноша усмехнулся и сказал: «Не волнуйся, я думаю, мы победим». Цзинь выпучил на него глаза и спросил: «Правда? Откуда ты знаешь?» «Бред». Высокий ученик в черном из секты пурпурного духа с издевкой усмехнулся: «Чистый бред. Чжаофань даже не перинатальный. Что он сможет сделать против императора Черной горы? Секта пытливого меча послала его на убой». Не успел его голос затихнуть, как вдруг, бум, на золотой арене раздался взрыв. На зрителей хлынул ураган, раздался грохот. Слабые воины упали на землю и побледнели. Перед глазами у них закружились звездочки. Когда все посмотрели на источник звука, у людей отвисла челюсть. Худощавый ученик секты пурпурного духа уставился на арену в шоке. Он не мог поверить своим глазам. На арене Чжаофань стоял на том же месте, но император Черной горы отошел на полшага. Первый раунд завершился. Чжаофань вышел из него победителем. Императору Черной горы пришлось отступить. Он проиграл Чжаофаню в чистой физической силе. Такого исхода никто не ожидал. После первичного шока люди пришли в себя и закричали от радости. Посыпались овации. Случилось невероятное. Все думали, что надежды нет никакой, но бешеная сабля перевернул все с ног на голову. Как он стал таким сильным? Слушая шквал людских аплодисментов, император Черной горы медленно пошевелился. Гром раздался в его теле, черный вихрь стал сильнее. Его наполовину бычье лицо искривилось в яростной улыбке. «Неплохо, достойно, чтобы я сразился с тобой в полную силу. Ты младший Динхао, когда я тебе раздавлю, должен показаться сам сумасшедшая сабля, безумный меч. Много болтаешь», — ответил Чжаофань и снова взмахнул саблей. «Хе-хе, хе-хе-хе». Император Черной горы рассмеялся и ударил кулаком. Бум. Вновь раздался взрыв. В этот раз назад полетел Чжаофаня. Радостные возгласы сразу превратились в тревожные крики. «Ха-ха-ха, не так ты и силен, мальчишка, ты мне не ровня». Император Черный демон злобно усмехнулся. Его гигантское тело превратилось в черную молнию и оказалось прямо перед Чжаофанем. В юношу полетел град огромных кулаков. «Много болтаешь». Чжаофань оставался спокон. Пока он был в воздухе, вокруг него хлынула странная сила. Лазурная роба вздрогнула и превратилась в пепел. Показались его загорелые мышцы. Они были словно чугунными. В них сочеталась мощь и яростная, жестокая красота. Юноша нанес несколько сотен молниеносных ударов своей саблей. Он использовал саблю 24. Удары посыпались как град. Кланг, кланг, кланг, кланг. Быстро загремела сталь. Силуэты противников разошлись. За пару секунд они перекинулись бесчисленными ударами. Когда все успокоилось, вокруг арены зазвучали оглушительные крики. Все думали, что Чжаофань разорвет на части. Но юноша, отлетевший назад после первого удара, теперь стоял ровно. Его черные мышцы блестели в лучах солнца божественным сиянием. Невысокое, но мощное тело переполняло энергией. Сабля все еще дрожала, распадаясь на множество иллюзорных силуэтов. Демон напротив него с удивлением смотрел на свои руки. На них появились белые линии. То были отпечатки от ударов сабли. Глава 817. «Твоя сабля недостаточно хороша». Вопреки ожиданиям демона, Чжаофань не проиграл ему. Напротив, юноша подавил императора Черной горы своей саблей и даже так потряс ему руки, что те онемели. Сразу же все крики вокруг арены превратились в радостные возгласы. Битва длилась всего пару секунд, но за этот короткий промежуток настроение людей несколько раз перевернулось с ног на голову. Они будто ехали на американских горках, то волнуясь, то радуясь. В какой-то момент многие поняли, что с того момента, как Чжаофань притащил на ринг свою саблю, он захватил сердца собравшихся. Как бы битва ни закончилась, его уже точно никто не забудет. Кровь гуще воды. Нельзя не сопереживать воину своей расы. Вперед, безумная сабля! Безумная сабля! Безумная сабля! Закричали, пылая энтузиазмом, тысячи воинов. Чжаофань уже дважды дал им надежду, и потому люди совсем забыли отчаяние, и начали горячо болеть за него. Никто не мог успокоиться. Мы, Ацзинь заволновался. Мы правда можем победить. Ха-ха, еще не все потеряно. Воины вокруг подняли руки и закричали. Тощий ученик секты Пурпурного Духа меж тем оправился от удивления. Его лицо успокоилось, и он медленно сказал. Не радуйтесь раньше времени. Император Черной Горы еще не использовал свое демоническое ци. Свою настоящую силу он пока не показал. Ты на что намекаешь? Неужто хочешь, чтобы мы проиграли? Ацзинь разозлился. Ученик в черном холодно хмыкнул и сказал. Нет, конечно, я надеюсь, мы победим. Но лучше не возлагать слишком много надежд на ученика секты Пытливого Меча. Ацзинь хотел еще что-то сказать, но Дин Хао покачал головой и остановил его. Они продолжили смотреть битву. Неплохо, ты силен. Мне даже стало интересно. Император Черной Горы выставил вперед руки. В них появились две большие, кривые черные сабли. Она изгибались как полумесяцы. На них горели демонические письмена. Клинки были чрезвычайно острыми. Эти сабли были выкованы мастером из дворца демонического божества из моих опавших рогов. Они называются демоническими звездами. С тех пор, как я стал могучим императором, мне редко приходилось ими пользоваться. Тебе не повезло. Скоро ты испытаешь их мощь на себе. С другой стороны, можешь гордиться. Не каждый достоин умереть от моих демонических звезд. Вооружившись саблями, император Черной Горы стал еще внушительней. Вокруг него загорелось черное пламя. Хлынули волны страшного духовного давления. Но Чжаофань был спокоен как скала. Он дал демону тот же ответ, что и раньше. Много болтаешь. И не успел голос его затихнуть, как вдруг император Черной Горы исчез. Чжаофань крепко взялся за свою саблю и применил два и краткое прием сабли 24. Свет сабли хлынул как цунами, но в то же время вокруг возникло аж 4 иллюзорных император Черной Горы. Будто молнии, ринулись на Чжаофаня 8 черных сабель. Каждая летела под очень странным углом. Динь-динь-динь-динь. Загремели тяжелые и легкие, медленные и быстрые удары сабли. Противники были мастерами в техниках сабли. Схватка между ними была сложная и заключала много больше, чем просто столкновение двух клинков. Император Черной Горы напоминал яростный вихрь. Арена покрылась черным демоническим ци. Сперва демон был один, потом его силуэтов стало четверо, затем 8, 16, 32. Всю арену заполонили его клоны. Распознать настоящего было невозможно. Каждый орудовал могучими саблями. Чжаофань стоял на месте, будто неподвижный монумент. Юноша не сделал ни шага с начала битвы. Как ни орудовал император Черной Горы своей саблей, как ни странны были его движения, как много ни появлялось его клонов, Чжаофань стоял на месте. Наоборот, его клинок замедлялся. Даже слабые могли разглядеть движения его сабли. На вид они были полны просчетов, но почему-то каждый раз успешно встречали черную саблю императора Черной Горы. Медленная сабля Чжаофаня успешно подавляла шквал атак демона. Выглядело это странно, хотя и происходило взаправду. Сидевшие вдали мастера демонической расы повставали со своих мест. Какая техника? Откуда в незначительной секте Пытливого Меча такой способный гений в искусстве сабли? Его сабля уже достигла ранга, когда сложное становится простым, а умелое неумелым. Еще немного, и он достигнет вершины мастерства. Не сдержали крика могучие демоны. Император Черной Горы был талантом демонической расы. Особенно поразительны были его способности в искусстве сабли. В этом плане он превзошел многих святых. И тем не менее этот юноша сражается с ним на равных, юноша из пустынной снежной провинции. Поражала сама мысль об этом. Меж тем в ложе великих мастеров человеческой расы все радовались. Какой талантливый молодой человек. Ха-ха, глава Лань, с такими гениями у вашей секты большое будущее. Дин Хао и Чжаофань достойны зваться сильнейшими гениями северного региона. Глава Лань, в вашей секте растут будущие высшие. Уже скоро секта Пытливого Меча станет одной из величайших фракций региона. Глава Ван, вы славитесь величайшим мастером сабли региона. Искусство сабли слушания волн в вашей вершине слушания волн. Одна из сильнейших техник сабли человечества в нашем регионе. Скажите, что за технику использует Чжаофань? Очень сильную технику, я чувствую в ней что-то древнее, но к стыду своему вынужден признать, что прежде никогда такую не видел. Она на вид простая, но на деле крайне сложна. Эта техника точно ничуть не хуже моего искусства слушания волн. Мне она чем-то напоминает искусство семи мистических ударов, которое изобрел Дин Хао. Что, глава Ван, неужто вы думаете, что это искусство создал Дин Хао? Судить младшие поколения здравым смыслом бесполезно. Волны никогда не стоят на месте, а мы стареем. Выступление Чжао Фаня расслабило мастеров. Своей силой он уже защитил честь расы. Теперь, даже если он проиграет, в этом не будет ничего постыдного. Главное сохранить жизнь юноши, и тогда у них будет еще один потенциальный высший. А это повлияет на баланс между расами. Меж тем среди обычных воинов. Невероятно. Теперь Чжао Фань, мой второй идол. Взволнованно закричала Цзинь. Чжао Фань смог остановить яростного императора Черной горы. Люди побеждали. Как тут не порадоваться? Дин Хао спокойно наблюдал за битвой. За 3 года Чжао Фань стал немыслимо силен. Техника 9 властителей тела идеально ему подходила. Чжао Фаню очень повезло ее найти. Всего за 6 лет заурядный охотник сделался мастером, способным на битву с пиковым императором. Дин Хао радовался за своего друга. Он слышал, что Чжао Фань как-то переписал технику 10 властителей из головы и передал ее Лилань. Та передала технику ученикам секты, но, к сожалению, те особого прогресса не показали. Мало кто в принципе мог ее культивировать, а те, кто выдержал этот болезненный процесс, прогрессировали намного медленнее Чжао Фаня. Дин Хао нашел это подозрительным. Техника 10 властителей будто специально была сделана под Чжао Фаня. Где-то тут была замешана незримая рука судьбы. Даже Дин Хао не был уверен, какой был предел сил Чжао Фаня. Техника 10 властителей тела оставалась для юноши загадкой. Тем не менее он был уверен, что Чжао Фаня был еще на многое способен. Он сам вызвался на бой. Юный охотник хотел создать собственное чудо. Дин Хао хоть и выглядел спокойным, но на деле его ладони вспотели. Меж тем стоявший неподалеку юноша в черном из секты пурпурного духа сильно перепугался. Все шло не по плану. Откуда в секте пытливого меча еще один гений, кроме Дин Хао? Неужели его секте никогда не отомстить? Не верю, не верю, он не может выиграть. Юноша в черном качал головой и шептал. Долго он так не продержится, наверняка он использует какую-то технику, которая тратит его жизненный потенциал. Все вокруг недовольно на него посмотрели. Меж тем на арене. Дин, Дин, Дин, Дин. Звенели удары сабли, как вдруг. Эф. Брызнула кровь. Император Черной горы сразу же отскочил назад. Кровь брызнула из плеча Чжао Фаня. Большая черная сабля в его руках развалилась на 2 части. Оставшийся обрубок покрывали белые трещины. Еще немного и он развалится. Чжао Фань нахмурился и посмотрел на свою саблю. Меж тем император Черной горы яростно усмехнулся. «Твоя сабля недостаточно хороша. На демонических звездах остались только белые отпечатки. Сабли императора Черной горы были сделаны из его же рогов мастером дворца демонического божества, который наполнил их аурой святого. Они были очень крепкими, почти как божественное оружие. К тому же их сковали специально для императора Черной горы, и он с легкостью ими обращался. Меж тем сабля Чжао Фаня была выкована из отличной стали горной гряды 100 яростных вершин. Она тоже была ценной, и к тому же за ночь до битвы Дин Хао укрепил ее формациями, но вскоре этого стало недостаточно, и она сломалась в схватке с демоническими звездами. Глава 818. Теплая ладонь. Что толпу от мастерства сабли, когда сабли у тебя нет? Вот и все, мальчишка. Ты неплохо владеешь саблей, но все равно умрешь. Хотя если признаешь поражение и начнешь молить о пощаде, я согласен сделать тебя своим оруженосцем. Император Черной горы облизнулся своим красным языком. Демон с нетерпением ждал возможности пролить кровь. «Много болтаешь», — все так же отвечал ему Чжао Фань. Даже лишившись оружия, он оставался непоколебим. Пока император Черной горы к нему приближался, Чжао Фань протянул руку. Мелькнул блеск, в ней появился длинный фиолетовый лук. Его аура была мощной и античной, будто юноша держал в руках древнего зверя. Лук, мастер сабли решил поиграть с луком, брыкаешься, как загнанная в угол зверек. Император Черной горы усмехнулся, но вскоре улыбка сошла с его лица. Чжао Фань медленно натянул лук. Бледно-красная нить превратилась в тетиву, появилась красная стрела. Она напоминала красную птицу, готовую ринуться в полет. Раздался птичий крик. Лук изогнулся как луна, и похожая на птицу стрела устремилась вперед, быстро. Император Черной Горы едва уловил тень от стрелы. Он поспешил горизонтально выставить перед собой демонические звезды. Бум! Демон полетел назад, его ударило о барьер на границе арены, и он яростно закашлял кровью. Стрела оказалась намного сильнее, чем он себе представлял. Не успел он ничего сделать, как послышался тигриный рев. Чжао Фань создал вторую стрелу. Она выглядела как белый тигр. Превратившись в божественного зверя, стрела пронзила пространство. Бам! Она врезалась в императора Черной Горы. Гигантский белый тигр открыл пасть и попытался его проглотить. Бам! И вновь задрожала тетива. В этот раз из рук Чжао Фаня вышла черная черепаха. Император Черной Горы снова не смог избежать удара. Огромная черепаха навалилась на него как целая гора. Золотая арена вся задрожала и засияла, будто вот-вот могла расколоться. Бам! И снова задрожала тетива. Из лука вылетел лазурный дракон. Он закружился по небу и заревел. Крик дракона потрясал душу. Его лазурный силуэт проглотил императора Черной Горы. Четыре атаки, четыре божественных зверя. В руках Чжао Фаня был лук четырех божественных зверей. Дин Хай раздобыл его в лесу погребенных костей из рук Цзи Сюна. Лук был очень ценным артефактом, на грани с божественным. Юноша обработал его и сделал ничейным. Чжао Фань, кроме мастерства сабли, был еще неплохим лучником. Поэтому Дин Хай решил, что лук станет его козырем. Юный охотник не разочаровал. Он умело обращался с луком и за пару секунд выпустил четыре стрелу, силу четырех божественных зверей. Божественный лук потряс весь мир. Люди меж тем зашумели, как взорвавшаяся пороховая бочка. Они думали, что раз Чжао Фань лишился сабли, битва уже проиграна, но вдруг все перевернулось с ног на голову. Юноша достал невероятный лук, такой, что его и луком уже нельзя было назвать. Он повелевал божественными духами. Неужели они победили? Четыре стрелы подряд убили императора Черного Демона. Воины уже начали скандировать имя Чжао Фаня. Оно раздавалось, как небесный гром. Тысячи человек пропитались к нему безумным уважением. Все уже смирились с поражением, как вдруг пришла победа. Неожиданный поворот вызвал волнение, сравнимое с извержением вулкана. Ха-ха, победа! Слава безумной сабле, он непобедим! Толпа кипела от восторга, а Цзинь ревел во весь горло. Но тут Дин Хао похлопал его по плечу и сказал: «Смотри дальше, битва еще не окончена». А Цзинь выпучил глаза. Меж тем на арене Чжао Фань, держа в луках рук, спокойно стоял на месте. Больше он не стрелял. Лук божественных зверей показал за те четыре выстрела всю свою мощь. Каждая стрела требовала огромных затрат энергии. Юноша истощил себя. Созданный стрелами ураган напротив него постепенно развеивался. После того, как императора Черной Горы прибило к барьеру арены, его было не видно. Четыре стрелы, красная, серебристая, оранжевая и черная, скрыли ярким сиянием юного демона. Что с ним стало, было не понять. Дин. Вдруг раздался легкий шум. На землю упал черный кусок металла. Это было оружие императора Черной Горы, демонические звезды. Они были связаны с его жизнью, но теперь от них остались лишь осколки. Множество могучих демонов повставали с мест. Меж тем воины человеческой расы наоборот расслабились. Раз оружие, связанное с жизнью демона, уничтожено, то и сам он мертв. Но вдруг, хе-хе, ха-ха-ха-ха. Кто-то безумно засмеялся. Смех исходил из сгустка света, оставшегося после детонации четырех стрел. В нем была великая мощь. Тираническая аура разошлась по земле. Черный силуэт вышел из разноцветного сияния. Это был император Черной Горы. Он выглядел потрепанным. Все его тело покрывали раны, но не глубокие. Его черная броня сочилась черной аурой святого. Он увеличился в размерах, его лицо стало полностью бычьим. Рот сделался кровавым, а зрачки загорелись красным. Он походил на монстра из кошмара. Император Черной Горы бешено смеялся. Его броня снова засияла, и все его раны стали заживать. Он снова был на пике своих сил. «Это был твой козырь?» Император Черной Горы засмеялся. Смех его был жестоким. Красные глаза демона уставились на Чжао Фаня дьявольским взглядом. Император презрительно сказал: «Я с самого начала знал, что люди дадут своему воину какое-нибудь сокровище, но если это все, на что оно способно, то тебе сегодня конец. Твой жалкий лук не смог даже пробить мою божественную броню обмана небес». Громогласные крики людей вокруг арены сразу же затихли. Воинов спустили с небес на землю. Их сердца отяжелели. Как такое возможно? Что происходит? Император Черной Горы даже не ранен. Он испытал на себе полную мощь лука божественных зверей и всего за секунду залечил все раны. Что теперь делать? Чжаофань был силен, но этот демон напоминал недостижимую гору. Как его одолеть? Дин Хао нахмурился. Что? Почему? А Цзинь растерялся, не понимая, что происходит. Ученик секты Пурпурного Духа усмехнулся. Я же говорил, не бывает никаких чудес. Не нужно ни на что надеяться, когда шансы так малы. Его слова наконец разозлили Ацзиня. Тот ударил по нему кулаком и яростно прокричал. Ублюдок, ты ведь и сам человек. Ученик в черном махнул рукой и легко поймал кулак Ацзиня. Между ними была слишком большая пропасть по силе. Посмел напасть на меня, ученик в черном презрительно усмехнулся. Долго я терпел тебя, жалкое создание. С чего ты возомнил, что мусору типа тебя вообще позволено ругать мою секту Пурпурного Духа? Я уничтожу твою руку, чтобы ты всегда помнил свое место. После этих слова ученик начал сжимать кулак Ацзиня. Юноша сразу покрылся холодным потом. Ужасая сила хлынула ему в руку. Еще немного, и она треснет. Но когда его рука уже начала трещать, теплая ладонь вдруг притронулась к его плечу. Энергия хлынула во все его конечности. Давящая боль развеялась. Раздался взрыв, и ученика секты Пурпурного Духа отбросило назад. Тот жалобно закричал в полете. Ацзинь поднял голову. Он увидел, что рука ученика секты Пурпурного Душа была раздавлена в бесформенную мясную массу. Какое-то время Ацзинь не мог поверить глазам. Что? Он посмотрел на свою ладонь, не понимая, что только что случилось. Невероятная сила струилась по его телу, будто внутри Ацзиня взросло зерно мощи. Впервые за свою жизнь он почувствовал, каково это – быть сильным. Кстати, та теплая ладонь. Ацзинь обернулся и начал осматриваться. Вдруг раздался крик, и юноша, забыв обо всем, снова повернулся к арене. Чжаофань нахмурился. Лук божественных зверей задрожал и полетел в сторону. Император Черной Горы превратился в огромного была и разразился всей силой пикового императора демонов. Он выбил из рук Чжаофаня лук. «Видишь теперь, насколько я тебя сильней?» Император наступил на лук. Глаза демоны пылали злобой. Он усмехнулся и сказал, «Настолько же демоны сильнее людей. Вы тысячи лет влачили свое жалкое существование, но пришло время вам исчезнуть с лица бескрайнего континента. Он принадлежит нам, а вы уже достаточно прожили». Он завел речь победителя. Его слова разозлили людей. «Только и можете, что кричать». Император Черной Горы с презрением посмотрел на толпу людей и сказал, улыбаясь, «Жалко смотреть на ярость, не подкрепленную силой.